За квартиру заплатил за год вперед 50 тысяч. Недешево, с учетом того, что на станции я бываю пару декад в полгода, даже дорого. Гостиница дешевле бы обошлась, но не хотелось упускать Лиску, по душе пришлась. А теперь мы вместе официально, даже метки на сетках стоят. Не семья еще, но почти. Не факт, что семью все-таки создадим, но и уйти друг от друга просто так не сможем, только с обоюдного согласия. То есть, вернувшись из похода, полуголого мужика в своей квартире не застану, тут с этим строго. Не хотите жить вместе? Договаривайтесь и расходитесь. Адюльтеры не приветствуются и даже наказываются законодательно, можно на нехилый штраф нарваться. Хотя в жизни, конечно, все случается, на то она и жизнь. Но мы о таких глупостях не думаем и пока нас все устраивает. Как дальше будет, посмотрим. О чем-то серьезном думать нам пока рано, мы оба малолетки по местным меркам. Мне 23, Лиске 29. Насладиться жизнью в снятой квартире вдвоем с привлекательной девушкой не получилось, поступил приказ на сбор экипажей на базе. Собрал все необходимое и уехал. Лиска на работе и ей пока сообщать не стал. На базе нас собрали в своих подразделениях. Я теперь в техгруппе и командир-инженер. Он сообщил, что уходим завтра утром и всем быть на месте за час до отлета. Загрузил на корабль дроида, скафандры, все свои вещи, что оставались в шкафу в моей комнате. Связался с Лизой. Она обещала отпроситься и через полчаса быть дома. Сам тоже рванул домой. Из постели не вылезали до утра. Даже обедали и ужинали в постели. И практически не спали. Утром Лизка слегка всплакнула, и я отправился на службу. Ну, будем надеяться, что я сюда еще вернусь. Жизнь вроде налаживается, и не хотелось бы ее терять. Глава 10. С базы ушли рано утром. Меня заселили на место одного из техников, которого перевели на другой наш крейсер, взамен погибшего. И обязанности его теперь на мне. Я теперь техник летной палубы, отвечаю за техническое состояние наших штурмовиков. Это основная работа, но и на другие работы меня, естественно, будут привлекать. Я в группе самый молодой, так что скучать мне не дадут. Всего в технической группе 3 техника и инженер, вполне достаточно для ремонта любой сложности. Но главная наша задача – это постоянная профилактика корабельного оборудования, чтобы не доводить дело до этого самого ремонта. После ухода в гипер нас собрал инженер, провел сначала инструктаж, потом небольшую накачку, ну а потом просто посидели и поговорили. Отношения в группе, можно сказать, дружеские. Понебратство, конечно, нет, все-таки инженер-офицер, а мы рядовые, но и тянуться постоянно не надо. Не в военном флоте служим, а в наемном отряде. Да и прослужили они вместе уже больше десятка лет, так что уже сдружились. Ко мне относятся нормально, я ж все-таки не с улицы пришел, а из абордажной группы, так что свой. О том, что я техник 2 и краткой категории, да еще и с знаниями по кораблям последних поколений, все знают, но знают также, что практики у меня почти нет. Так что инженер сразу приказал обоим техникам взять надо мной шефство и гонять меня, гонять и гонять. Чтобы я ни минуты не скучал, но я и не против. Навыки надо нарабатывать, без этого настоящим техником не стать. Теория без практики мертва, это я еще с земли знаю. А если я соберусь все-таки инженером стать, то навыки техника мне совсем не помешают. Рассказал инженер нам и о том, куда летим. Ну, да, техническая интеллигенция, никакой секретности. А летим мы в этот раз не грабить ротанцев и аграфов, а серьезно воевать. Командование поручило наемникам заняться серьезными диверсиями, а не только набиванием собственных карманов. Как выразился Герд, у кого-то из флотских начальников от зависти ум застило. Мы ведь не только деньги зарабатывали, но и здорово потрепали и аратанских, а главное, аграфских торгашей. Очень хорошо покуролесили на коммуникациях, и теперь стоимость перевозок из Аграфской империи в Аратанскую возросла. Не очень сильно, но все же. И этого добились рейдерские эскадры, вроде нашей. Мы ведь не одни там безобразничаем, таких эскадр множество. Другое дело, что именно нам повезло и удалось захватить очень ценные призы. Вот у кого-то из адмиралов и взыграло ретивое. Видно, наш командир не поделился с кем надо или отстегнул недостаточно, вот нам и выдали не очень приятное задание. Неприятное и опасное. Уничтожить крупный обогатительный комбинат на границе фронтира и Аратанской империи. Туда из фронтира шахтеры тащили различную руду, а оттуда уже блоки КССМ развозили по различным предприятиям империи. Да, если получится, то удар будет серьезный, не смертельный, таких комбинатов хватает, но проблемы у промышленности противника возникнут. Другое дело, что такие предприятия, находящиеся в опасной зоне, а близость к фронтиру, это всегда опасно, хорошо защищены. К сожалению, сведений о защите комбината нет. Известно только, что до войны комбинат защищал несколько арт-платформ с крупнокалиберными орудиями. Еще довоенные данные. Даже если ничего не изменилось, то эти платформы могут преподнести очень неприятный сюрприз. Если они расположены правильно, то любой корабль, приближающийся к комбинату, попадает под перекрестный огонь. А рассчитывать на то, что там одни дураки и расположили платформы неправильно, глупо. А если там еще и несколько тяжелых кораблей на дежурстве, то прорваться к комбинату будет практически невозможно. Думаю, нас послали просто на убой. Нет, инженер этого не говорил, он просто предупредил, что операция очень опасная и работы после боя у нас будет очень много. Ну, это понятно. Идем мы, правда, не одни, с нами еще два отряда, всего 9 кораблей. Правда, всего один тяжелый крейсер, 7 ГО-класса, скорее полутяж, но все равно силы очень серьезные. С такими силами выполнить задание было бы не очень трудно, если бы было время. Надо ведь провести грамотную разведку, выявить расположение эрт-платформ, потом по очереди их уничтожить и только потом заняться самим комбинатом. Тогда можно обойтись без серьезных потерь, но это займет декаду, а то и две. Но ведь с комбината уйдет сигнал о нападении сразу же, как нас обнаружат, и через 3-4 дня к ним придет помощь. И тогда нам вообще хана, хорошо если хоть кому-то удрать удастся. И инженеры техники к предстоящей операции отнеслись совершенно спокойно. Приказ есть и его надо выполнять. Можем погибнуть, да, ну и что, фаталисты, блин. Хотя, с другой стороны, а что мы можем сделать? Только грамотно и ответственно выполнять свою работу. На это нас инженер и настраивал. Правда, никто от работы и не собирался отлынивать. Оба техника, как и сам инженер, ветераны, всем уже за сотню лет, они и не могут филонить, а у меня тоже не получится, я под присмотром и инженера, и корабельного Искина. Да и не собираюсь я дурака валять, мне сейчас себя показать надо, чтобы закрепиться в группе. После короткого совещания разошлись по своим рабочим местам, вернее, по боевым постам. Я в сопровождении своего дроида отправился на летную палубу. Мое дело штурмовики. Их у нас 4 и все должны быть вылизаны до блеска. Хотя они как раз и не блестят. Черная матовая поверхность поглощает свет и визуально, без сканера, их хрен увидишь. На базе их проверяли, но мне придется все проверить еще раз. Я ответственный техник, и если, не дай бог, всплывет какая неисправность во время боя, отвечать за это буду я, и отвечать своей головой, так что придется повозиться. Кто там на базе их тестировал, не знаю, но они далеко, а я рядом, и все шишки, если что, достанутся мне. Тем более, что повоевать штурмовикам в этот раз придется серьезно. Именно на них ляжет основная тяжесть по уничтожению или хотя бы нейтрализации арт-платформ. Они скоростные и юркие, попасть по ним сложно, а вооружены они очень неплохо. Плазменная пушка и блок ракет. Расковырять платформу вряд ли смогут, но повредить орудие вполне, а больше ничего и не надо. Вызвал одного из пилотов и под его контролем стал проверять все системы кораблика. Классная машинка. Я на такой в виртуальном тренажере летал. В принципе, и в реальности могу справиться. Пилотировать смогу, а вот воевать вряд ли. Навыков-то нет, а откуда им взяться? Кто мне свой аппарат доверит? Вот то-то и оно. Если бы академию заканчивал, то там бы практику полетов получил, но я же самоучка. Так что пока не приобрету себе корабль, хоть какой-нибудь старенький бот, настоящим пилотом не стану. Провозился весь день, но в конце дня пилот мне подписал акт о приемке штурмовика. Замечаний нет, к бою корабль готов. Вот так-то лучше. Также поработал с остальными штурмовиками, только с одним возникли сложности. Запаздывало перестроение силового щита. Силовой щит у штурмовика слабенький, и при выходе из корабля он везде одинаков, но при маневрах пилот может перенастраивать щит таким образом, что он будет наибольшей мощности там, где необходимо, за счет уменьшения мощности на других участках. Опытный пилот этим пользуется виртуозно и может защитить свой кораблик даже от снаряда из туннельной пушки. Ну, не очень крупного калибра. А тут, при тестировании обнаружил, что перестроение силового щита запаздывает на доли секунды, но от этих миллисекунд зависит жизнь пилота. Бился над этой проблемой весь день, но решить ее так и не смог. Пришлось вызывать инженера. Тот быстро разобрался и устранил неисправность. Слава богу, оказалось, что это не я ступил, а задача и в самом деле не для техника, а как раз для инженера. Так что даже благодарность получил за внимательность и скрупулезность. После того, как разобрался со своими непосредственными обязанностями, время потекло тихо и незаметно. Скучать мне, конечно, не давали, но особого напряга не было. Каждый день до обеда с одним из техников совершали обход корабля, тестировали оборудование, проверяли энерголинии. Мне все показывали, подробно объясняли слабые и сильные стороны того или иного механизма, как он ведет себя при нормальных нагрузках, при повышенных во время боя, что может выйти из строя в первую очередь и на что необходимо обращать внимание в той или иной ситуации. Все это я, конечно, знал из баз знаний, но увидеть все своими глазами и даже потрогать руками давало много. Тот самый навык, который необходим для хорошего специалиста. А если мне и ремонтировать придется это оборудование, то тогда это в памяти останется навсегда. Вот это и есть настоящее усвоение выученного материала, а не несколько дней в виртуальной капсуле. После обеда я свободен. Вернее, в это время я должен находиться на полетной палубе и заниматься обслуживанием штурмовиков. Я так и делал. То есть прихожу туда, покручусь вокруг аппаратов часик, потом усаживаюсь на ящик у стеночки и дремлю. Спать хочется постоянно. По вечерам, в свободное время, хожу к гору. Он меня укладывает в капсулу и я учу пилотские базы. Учу в щадящем режиме, то есть без его зубодробящего разгона. Упросил его применять что-нибудь легкое, чтобы я с утра был во вменяемом состоянии, мне ж еще и работать весь день. Благо он ко мне прислушался, но все равно спать хочется постоянно. Мозг просто не успевает отдохнуть. Поэтому и дремлю после обеда. Но мой дроид суетится вокруг штурмовиков, так что для эскина корабля мы трудимся, хрен кто придерется. Разок сходил к парням из своего бывшего отделения, хотя, я по второй специальности так и числюсь в абордажной группе, так что я для них чужаком не стал. Посидели, поболтали, задерживаться не стал. Парни уставшие, им Корн, как всегда, продыха своими тренировками не дает. Обещал заходить еще и свинтил. Попадусь на глаза Корну, он и меня припашет к тренировкам, с него станется. Договориться с инженером и буду я день в техгруппе службу нести и день носиться как заведенный вместе с парнями. Им-то ничего, они лоси здоровые и выносливые, а я после этих тренировок в кубрик еле живым приходил. Ну нафиг, так месяц и пролетел. Ну, почти месяц. В этот раз мы на территорию Эротона не углублялись, так что быстро долетели. То, что уже прибыли на место, инженер сообщил, объявив полную боевую готовность. Пока в систему с комбинатом не совались, но находимся рядом. Боевые действия начнутся завтра, а может быть и сегодня. Пока командиры решают, как будем действовать. Но это уже не наше дело. Наше дело техническая поддержка. Все разошлись по своим местам. Я на летной палубе. Все пилоты уже в своих штурмовиках, ждут команды. Обошел еще раз все штурмовики, все в порядке. Готовы к вылету. Буду надеяться, что все вернутся с задания. Пилоты хоть и офицеры, но без закидонов, нормальные парни, не хотелось бы, чтобы кто-нибудь из них погиб. Да и возиться с раздолбанным штурмовиком тоже не очень хочется, ремонт-то на мне. У других техников свои задачи и неизвестно, смогут мне помочь или нет, так что немного нервничаю. Наконец разгонный уход в гипер. Решили все-таки не ждать и атаковать уже сегодня. Я думал, сначала разведку пошлют, хотя, какой смысл? Посылать один корабль, так он оттуда уже не выберется, зато всполошит всех. Данные о расположении арт-платформ есть, еще довоенные. Вряд ли что поменялось, если только еще платформ добавили. Скоро узнаем. Ладно, чего гадать, все равно в тактике космического боя не разбираюсь. В выученных пилотских базах кое-что по тактике есть, все-таки базы военные, но там мизер. Наверное, не дошел еще до подробного разбора действий корабля в бою. Но командиры у нас грамотные и опытные, думаю, на убой нас не отправит. Часа через три вышли из гипера и сразу началось. По приказу выпустил все четыре штурмовика. Сижу жду. Мой дроид наготове и еще комплекс стареньких дроидов, приписанных к летной палубе, тоже активирован. Дроиды старенькие, 6-го поколения, но от них ничего, кроме пополнения боевого запаса и не требуется, справиться. Через полчаса вернулись штурмовики, почти одновременно. Слава богу, все целые, ни одной царапины. Пока мои дроиды пополняли БК, поговорил с одним из пилотов. Оказалось, что арт-платформ в системе аж 18 штук, вместо 9 ожидаемых. Три арт-платформы они уже разобрали. Вернее, штурмовики вывели из строя тяжелые орудия, а потом уже крейсера постарались. Но это благодаря внезапной атаке, дальше будет труднее. Штурмовики улетели, а мне опять ждать. Так прошло часа 4. Пару раз в час штурмовики возвращались для пополнения БК. Возвращались они уже довольно потрепанными, но летать еще могли, и я их выпускал опять в бой. Решал, конечно, не я. После каждого возвращения аппаратов докладывал инженеру о повреждениях, и он уже отдавал команду. А потом вернулись только три штурмовика. Где четвертый, спрашивать не стал. И так все ясно, а пилоты злые. Аж искры из глаз летят, могут и послать, а то и в глаз дать. На нервах-то. Еще через полчаса вернулось только два штурмовика. Но через некоторое время на полетную палубу затащили третий штурмовик. Его наш бот приволок. После того, как эту арт-платформу раздолбали наши крейсера, аппарат практически целый, только одна пробоина. Но и ее хватило. Снаряд из мелкокалиберной пушки пробил корпус и повредил гравикомпенсатор. Гравитационные нагрузки во время маневренного боя огромные, и без помощи компенсатора гравитационных нагрузок пилот мгновенно погиб. Когда его дроид достал из кабины, у меня аж волосы на голове дыбом встали. Увидел только лицо через заляпанный кровью щиток шлема, и этого хватило. Приснится ночью, в ужасе буду вскакивать. Загрузил БК на оставшиеся штурмовики и принялся за ремонт поврежденного. Справился за полчаса. Да там и ребенок бы справился. Снял поврежденный блок, заменил на новый, поменял сгоревшие эмиттеры силового щита, и все, аппарат готов к бою. Доложил инженеру. Сижу на своем ящике, разбираю разбитый блок. Все равно на выброс, хоть посмотрю, что там внутри. Вряд ли что пойму, для этого инженерное образование нужно, но интересно же. Можно было бы провести техосмотр отремонтированного штурмовика, наверняка какие-то неисправности обнаружил бы, после многочасового боя-то, но команды не было. Вдруг он срочно понадобится, а я там копаюсь. Хотя вряд ли его удастся задействовать в ближайшее время, аппарат-то к бою готов, но воевать на нем некому. У нас на 4 штурмовика, 4 пилота. Ну, это не мои проблемы. Оказалось, что мои. Пришло сообщение на сетку. Техник Виктор временно переводится в пилотажную группу с присвоением ему звания прапорщика, корнер по-ихнему, еще не офицер, но уже и не сержант. У нас на корабле никого с таким званием нет, но насколько я помню, это полуторная доля с трофеев, да и денежное содержание повыше, чем у техника, правда, не знаю какое. Приятно, конечно, но в данной ситуации очень настораживает. Примчался один из наших техников. «Привет, Вик, растешь, уже офицер, и чем мне это грозит?» «Как чем? Осваивай птичку», он кивнул на штурмовик. «Ты же сертифицированный пилот?» «Ну, да, малых и средних кораблей, но без опыта. Вот в бою опыт и получишь». «Ага, если выживу». «Ну, тут как повезет. На командира не обижайся, некого больше за штурвал штурмовика посадить. Второй пилот сейчас крейсером управляет, а первый пилот у нас сам командир. Ему всей эскадрой командовать надо. А ты у нас парень продвинутый, аж 3 специальности имеешь. Так у нас в экипаже почти у всех по несколько специальностей. Ну да, ну да. Вот у меня тоже 3 специальности. Корабельный техник, станционный техник и техник по ремонту бытового оборудования. Уяснил? Понятно. В бой тебя не пошлют. Сообразительный. Ладно, докладывай, что тут у тебя. Рассказал ему о состоянии оставшихся штурмовиков. Передал управление корабельным комплексом дроидов. А тут как раз наши штурмовики вернулись. Новый техник бросился их обслуживать. А ко мне подошел один из пилотов. «Виктор, так точно, вольно. И давай без этой всей трихомудии, не на параде. Я лейтенант Шон Неви, старший пилот. Поступаешь под мое командование. На штурмовике летал, только в виртуальной капсуле. До какого ранга базы выучил? До 3-го. Черт, кто тебе сертификат выдал? Ладно, риторический вопрос. На чем хоть летал? Ни на чем. Да, дела. Ладно, приказ есть, и его надо выполнять. Как откроются ворота, выходим из корабля. Выходишь последним. Идешь за нами. В слияние не лезь, не справишься. Все управление через Искин. Силовой щит не трогай. Без опыта работать с ним не сможешь. Только хуже сделаешь. Огонь открывать только по команде. Понял? Так точно. Подожди, а ты почему не в пилотском скафандре? Так команды не было. Б. Бегом переодеваться. Здесь же, на полетной палубе, комната отдыха для пилотов. Там шкафы с запасными скафандрами. Скафы так себе, старье, пилоты предпочитают в своих летать, но у меня своего нет. Быстро скинул свой скаф, влез в пилотский. В виртуальной капсуле проделывал это не один раз, так что долго не возился. Метнулся к своему уже штурмовику, влез в кабину, подключился к Искину. Вик, это Шон. Связь через Искин. Слушай команды и выполняй без раздумья. Все, работаем. Удачи. Да, удача мне очень понадобится. Открылись ворота и через силовую завесу штурмовики по одному покинули корабль. Первый. Второй. Я, как не раз проделывал в виртуальной капсуле, поднял аппарат и не спеша двинул к воротам. Ничего сложного. Вышел из ворот. Нормально. Передо мной большой экран. На нем Искин показывает все, что впереди. По бокам, сверху и снизу экраны поменьше, но все равно прекрасно видно, что делается справа, слева, сверху и снизу. А вот что у меня в тылу, я не вижу. Если бы провел слияние с Искином, то видел бы его глазами, вернее, сенсорами, все вокруг. Но в виртуальной капсуле слиянию не учат, это для каждого индивидуально, у кого с первого раза получается, у кого с десятого, и только вживую. Виртуально не получится. На экране две удаляющиеся зеленые точки. Искин подсказал, что это наши. Рванул за ними. Пристроился сзади. Лечу, жду команды. Куда лечу, где цель, куда стрелять. Черт его знает. Главное, своих не потерять. По сторонам вообще не смотрю, только вперед. Мандраж жуткий. Нет, не от того, что погибнуть могу. С этим уже свыкся и на это плевать. Пугает, что могу потеряться в этой черноте, и даже мигающие звезды вокруг не радуют. Умом понимаю, что это невозможно, Искин моего штурмовика постоянно на связи с Искином корабля и Искином старшего пилота, и даже если мой аппарат подобьют, его все равно найдут и эвакуируют. Но мандраж никуда не девается, аж колотит. Внимание, входим в зону поражения орудиями противника. Раздался голос Шона. Я, чтобы не напортачить, передал управление Искину. Так-то человек реагирует на различные ситуации намного быстрее Искина, но не в моем случае. На что именно реагировать, я просто не успеваю понять. Да, это не бой в виртуальной капсуле, поэтому превратился в пассажира. Моя роль заключается в отдании приказа на открытие огня. Сам Искин открывать огонь не имеет права, заводские настройки. Сам бой помню смутно. Летели, маневрировали, крутились хорошо, меня постоянно вжимало в кресло. По команде отдавал приказ на открытие огня, потом развернулись и полетели обратно. Полностью в себя пришел уже на полетной палубе. Вылез из штурмовика, встряхнулся и стал осматривать свой аппарат. Техник пока с другими штурмовиками занят. Подошел Шон. Ну, как ты? Вроде ничего, только помню все как-то смутно. Это нормально. Первый бой, он такой. Ты молодец, стрелять по команде не забывал, а бывает, что новичок замирает в ступоре и до конца боя в нем остается. На команды не реагирует, команду на открытие огня не подает или, что еще хуже, шмаляет тогда, когда у него в башке что-то перемкнет. А так ведь и своего подстрелить можно. Ничего, еще пара боев и начнешь соображать. А там и с силовым щитом играться научишься. Тебя бы в учебных боях немного натаскать, толк бы был, потенциал у тебя, вижу, неплохой, но видишь, как получилось. Сейчас опять пойдем туда же. В работу Искина не вмешивайся, но старайся все подмечать. И не бойся, почти все орудия у платформы мы посшибали. Осталась пара крупнокалиберных, но нам они не страшны, и с такой дурой по нашим птичкам хрен попадешь. Так что после следующего выхода отдыхаем, дальше уже крейсера работать будут. Ладно, отдыхай. Но я продолжил осмотр своего кораблика. Пока работаешь, дурных мыслей меньше. Закончил осмотр. На удивление, ни одного повреждения. Хотя, чему тут удивляться? Меня ведь близко к противнику и не подпускали. Издали стрелял. Может и попал куда, не помню. Вторая атака на арт-платформу далась мне легче. Сказалось то, что, по словам Шона, для нас она уже практически безопасна. Так что, подойдя на расстояние выстрела к платформе, стрелял уже сам. Нет, естественно, наводил орудие и ракеты Искин, я только команду подавал, но уже зряче, даже видел, куда попадал. Правда, ни одного точного попадания не получилось, но накрытие было. Во всяком случае, силовой щит и мои попадания помогли снять. Остальное доделали наши штурмовики и штурмовики с других наших крейсеров. Повредить смогли оба орудия за один выход. Теперь можно спокойно лететь обратно, в корму подарок не прилетит. По пути встретили наш крейсер. Он шел к платформе, чтобы расколотить ее окончательно, пока местные техники не успели восстановить хоть какие-то орудия, заскочил в открытые ворота. К сожалению, пилотировал не я, а Искин, а то можно было бы гордиться. После небольшого отдыха и проверки штурмовиков отправились к следующей арт-платформе. Не сами, крейсер подходил на безопасное расстояние и потом уже мы выскакивали. С этой платформой справились быстро, натренировались на предыдущих. Я по-прежнему держался сзади, стрелял по команде и по команде же возвращался на крейсер. Мандраж ушел полностью. Даже подумывал попробовать произвести слияние. Это когда человек и Искин действуют как одно целое, практически, человек сам становится кораблем, или корабль становится большим человеком. Как это происходит, не знаю, в изученных базах пока этого не было, наверное, в следующих рангах это изучается, но было бы прикольно хоть немного побыть грозным кораблем, хоть и крошечным, но, слава богу, не решился. Во-первых, толком не знаю, как это делать, а во-вторых, мне бы Шон потом башку оторвал за нарушение приказа. На этом наша работа закончилась. Все арт-платформы уничтожены. Как сказал Шон, мы отделались легким испугом. Серьезно поврежден только один корабль, не из нашего отряда, и потеряли 7 штурмовиков. У нашего отряда в потерях 1 штурмовик, 2 пилота и слегка покацан 1 крейсер. Совсем слегка. Повредили один маневровый движок, но его уже восстановили. А вот на поврежденном крейсере другого отряда сейчас идет авральная работа, туда даже наш инженер улетел. Если его не восстановить в течение суток, то придется бросать, через сутки ожидаются гости. С комбината уже сообщили о нападении, так что где-то недалеко формируется эскадра, чтобы прижучить агрессора, то есть нас. По подсчетам нашего командования, ее собирать будут еще минимум сутки. Комбинат находится далеко от зоны боевых действий и от баз флота, так что оттуда к ним помощь, если и придет, то очень нескоро. Будут собирать ближайших, до кого дотянутся, в основном патрульных, в серьезную эскадру и только потом выдвинуться сюда. Малыми силами не сунутся, смысла нет. У нас 9 крейсеров с полутяжем, любой малый отряд раскатаем быстро и без потерь, так что еще сутки у нас есть. За это время необходимо уничтожить комбинат и отремонтировать все поврежденные корабли, а потом удирать, быстро и далеко. Пока крейсера выдвигались к комбинату, удалось немного поспать, а то уже почти сутки на ногах. Поспать дали всего пару часов, а потом опять за работу. Пока крейсера будут громить комбинат, штурмовики должны патрулировать их тылы. Если появится противник, то связываем его боем и ждем подкрепления. Если перевести на нормальный язык, ценой своей жизни даем возможность своим крейсерам прорваться и уйти. Вряд ли нас смогут подобрать, да и некого подбирать будет. В принципе, 2 звена штурмовиков, то есть 4 аппарата, могут, при везении, даже средний крейсер заклевать. Но сюда заявится не один крейсер и не 2, а минимум десяток, а вернее всего 2. А в эскадре осталось всего 25 боеспособных штурмовиков. То есть задержать эскадру противника сможем максимум на полчаса, как раз, чтобы нашим крейсерам разогнаться для ухода в гипер. Ну, да, такая вот арифметика войны. Пожертвовать малым, чтобы спасти большое. Мне она очень не нравится, но кто меня спрашивает? В патруле проторчали 10 часов. Я постоянно на связи с Шоном. Даже поболтал с ним немного, хоть это и не положено. От него узнал, что этот комбинат можно было бы часа за 2 раскатать. Ни одного боевого корабля в обороне не было, только пара грузовиков пристыкована. Но спешить некуда, пока не восстановит поврежденный крейсер, не улетим. Вот наши и куражились. Даже абордажников посылали. Грузовики, естественно, захватили. Потащат их на базу и там продадут. Трофеи всей эскадры, так что на долю каждого не очень много получится, но все равно хоть какой-то приработок. Можно было бы забить трюмы грузовиков дорогим оборудованием с комбината, но на это нужно время, а его нет. Оборудование еще демонтировать надо, а на это несколько суток нужно и всех наших техников. Так что забили трюмы грузовиков в основном блоками КССМ, хоть какие-то деньги. Ну, все, задание выполнено, возвращаемся на корабль. Поврежденный крейсер подлатали, и он в сопровождении крейсера из своего отряда отправляется на базу. С ними и оба захваченных грузовика. Куда отправляемся, мы пока не знаю. Шон тоже. Хотя он уверен, что на базу не полетим. Не такой командир человек, чтобы с пустыми трюмами возвращаться. Наконец я вылез из этого чертового штурмовика. Еле добрел до комнаты отдыха. Обслужил скафандр и запихнул его в шкаф. В свою каюту не пошел, завернулся в найденное одеяло, завалился на диван и вырубился. Глава 11. Проспал почти сутки. Спал бы и еще, но голод не дал. Встал, умылся, влез в свой аграфский скафандр техника и потопал в свою каюту. Там привел себя в порядок, одел наконец комбез и помчался в кают-компанию лопать. Ох, и оттянусь сейчас. Набил желудок и стал связываться с Шоном. Приказа на перевод меня обратно в техническую группу не было, так что он пока мой непосредственный командир. Неужели позволит все время похода балду гонять с пилотами? Ох, сомневаюсь. Так и оказалось. Шон подтвердил, что я пока так и остаюсь в пилотажной группе, но временно прикомандировываюсь к техникам. Так, это теперь у меня два командира, старший пилот и инженер. Это плохо, зато полуторная доля, это хорошо. Могли бы вернуть меня приказом в техгруппу, и тогда полуторную долю я получил бы только с трофеев с комбината. А теперь получу ее со всех трофеев, что захватим в этом походе. И в самом деле, хороший у нас командир, понимающий. Это, вроде как, плата за риск получается. Не откажусь. И в самом деле выжил чудом. Вернее, благодаря остальным пилотам, которые просто не пускали меня в опасные атаки и держали в тылу, в относительной безопасности. В бою как раз и гибнут чаще всего молодые и неопытные. Вернемся на базу, обязательно проставлюсь, как следует, с загулом на несколько дней. Парни поступили как настоящие мужики, не пустили молодого на убой, а взяли весь риск на себя. Связался с инженером и доложился. Получил задание провести полный ТО всех штурмовиков, выявить и устранить все неисправности и повреждения. Ну, что ж, дело знакомое, займусь. Работы оказалось на удивление много. Вроде, стоят птички совершенно целые, только слегка помятые, хоть сейчас в бой, а оказалось, что не все так радужно. Ресурс оборудования, особенно движков, просел до 50-60. Особенно грустно с движками. Пришлось отревизовывать вообще все оборудование и кое-что заменить. А движки снимал, разбирал и проверял каждую деталь. Совсем уж изношенные менял на новые. Распотрошил почти все зипы со склада. Еще пара таких боев и штурмовики встанут на прикол. Запчастей на замену просто не хватит. Провозился аж 3 декады. Сделал бы и быстрее, но куда спешить. Начальство не подгоняет, так что особо себя не утруждал. Тем более, работать было не так-то и просто. В гору на учебу я ходить не перестал, так что работал часто с больной головой и полусонной. Но деваться некуда, пилотские базы надо добить до конца. Знаний не хватает очень сильно, это я в прошедших боях на себе прочувствовал. Хорошо парни прикрыли, но так ведь постоянно не будет, они мне не няньки. Так что 3 декады прошли очень плодотворно. Но наконец со штурмовиками закончил, доложил инженеру. Он проверил и даже похвалил, хотя... Проверял он производство ремонтных работ постоянно, каждый день приходил. А если учесть, что все работы на корабле проходят под тщательным надзором корабельного Искина, то как-то напортачить было очень трудно. Пару дней отсыпался, даже к гору не ходил, а потом еще несколько дней просто бездельничал. Начальство, видно, меня просто потеряло. Инженер, наверное, думает, что я в пилотажную группу вернулся, а Шон, что я у техников вкалываю. А я в комнате отдыха на пилотской палубе на диванчике балдел. В свою каюту не ходил, там старые зубры техники меня сразу к какой работе припашут, побездельничать молодому точно не дадут. И плевать им на мое офицерское звание, это я у пилотов офицер, а для техников, молодой сержант, техник 2 и краткой категории. Вот и держался от них подальше, так что по ночам учился, а днем ел и спал. Правда, отпуск у меня продлился всего 4 дня, а потом мы прилетели в намеченный район и была объявлена боевая готовность. Так что вернулся в свою каюту и доложил инженеру, что готов к труду и обороне. Интересно, меня у техников оставят или к пилотам выпихнут? Скорее всего, оставят в техгруппе, потому как техник я очень неплохой, а пилот так себе. Тем более, у пилотов пока работы не ожидается, если только на патруль нарвемся. Да и то, с ротанским патрулем наши крейсера и без штурмовиков справятся, а вот если аграфам попадемся, то да, трудно придется. Если один корабль в патруле будет, то отобьемся, а вот если два, то только удирать. Наши крейсера 8-го поколения против их 12-го не пляшут. Остался в техгруппе. Ну, ничего страшного. Мне, естественно, тут же нашли работу, но я и не возражал. Работа простенькая. Постоянное тестирование оборудования и энерголиний. Вообще-то, этим корабельный Искин занимается на постоянной основе, и если где-то возникают какие-то неполадки, то ему тут же идет сигнал, но по уставу положено и постоянное наблюдение за оборудованием техников, вот они меня и гоняют. Только вот устав написали сотни лет назад, когда Искины не были еще такие продвинутые, и тогда в этом и в самом деле был смысл, а сейчас-то что? Но не спорить же с ними, устав есть устав, да мне и не трудно. Тем более всю работу делает мой дроид, а я только хожу за ним и все данные по тестированию скидываю на инфокристалл, и в конце дня этот кристалл сдаю старшему технику. Рутина. В этой системе проторчали 5 дней, но так ничего интересного и не дождались. Хотя система перспективная, должны через нее грузовики проходить, но только один раз проскочил небольшой эротанский грузовичок и все. Выдавать себя из-за эротанца не стали, перелетели в другую систему. Все новости я узнавал через гора, к которому так и ходил каждую ночь на учебу. Пока сложной работы нет и полного напряжения сил не требуется, решил учебу не бросать. Гор-офицер и знает намного больше простого техника. Я, правда, теперь тоже, вроде, офицер, но на совещание меня почему-то не приглашают. Хотя, думаю, от пилотов на совещание ходит только старший пилот, а потом доводит до своих подчиненных все необходимое. Я тоже его подчиненный. Но где я и где он? Не ходить же мне к нему за новостями. Да и какие это новости? Так, ерунда одна. Просто от скуки и небольшого волнения интересуюсь. Да и не могу я пока вести себя как другие члены экипажа. Это они отмороженные фаталисты, вообще их ничем не прошибешь. А мне нужно знать, что меня ожидает и к чему готовиться. В гипере провели всего несколько часов, так что улетели недалеко. Да и зачем далеко улетать, не для того сюда тащились. Просидели в засаде 2 дня и наконец нам повезло. Караван из 3 судов, 2 эротанских грузовиков и 1 аграфского, и без охраны. Прямо подарок какой-то. Я как раз находился на летной палубе, рядом со своими штурмовиками. Вроде как, обслуживанием занимался, хотя просто дремал сидя на ящике в уголке. А мой дроид, как собачка, крутился вокруг штурмовиков. Хрен кто потом скажет, что я нагло дрых, а не работал. Вот меня пришедшие пилоты и разбудили, и обо всем рассказали. Они заняли свои места в кабинах штурмовиков, а я рядом, выпускающий. Меня не припрягли, незачем. Крейсера сами справятся, а штурмовики на всякий случай в готовности держат. Но я все-таки сбегал в пилотскую каморку здесь же, скинул комбес и влез в пилотский скаф. Меня, конечно, не трогают, но надо показать, что я готов занять место в кабине своего штурмовика. Часа 2 провели в напряжении. Я не скучал, выпустил бот с нашими абордажниками. Куда они отправились не знаю, но раз абордажники пошли, то дело идет к завершению. Наконец Шон вылез из кабины размять ноги. Я сразу к нему. С техником он откровенничать не будет, но я ведь тоже, вроде как, пилот и офицер, может поделиться новостями. Ну, что там, Шон, все в порядке, все уже почти закончилось. Аратанцы сразу сдались. К ним уже призовые партии отправили, а на Аграфе работают абордажники с 2 крейсеров. Эти сдаваться отказались. Ну, им же хуже. А если бы сдались, их бы отпустили, еще чего, всех бы покрошили. А куда их девать? Они же с нами не воюют, так что и военнопленными считаться не будут. И что, просто так отпускать? Поэтому и не сдаются. Ну, может быть, аратанцев тоже под нож? Зачем? Они все обученные и опытные специалисты. Таких и продать можно. Какая прибыль с мертвецов? Понятно. Так это получается, что все 3 судна целые. Всех домой поведем? Нет, всех не сможем. А графа точно утащим, а аэротанцев куда-нибудь отгоним и спрячем. Они помощь не вызвали? Нет. А граф такой же, как прошлый раз захватили, а эта серия идет без гиперсвязи. А на аэротанских судах гиперпередатчика тем более нет, слишком дорого для простых грузовиков. Но из этой системы лучше, конечно, побыстрее уйти, проходная, может кто-то и объявится. Хорошо если торгаши, а если аграфский патруль заскочит, жалко будет такие жирные призы бросать. А кто пойдет пилотом на аграфе? Кир погиб, так что я, наверное, больше некому. Ну а я, наверняка, техником пойду. Нормально, не боишься? А чего бояться? Если прошлый раз мы в сопровождении 1 крейсера дошли, то теперь-то их 3 будет. Дойдем, тоже верно. Ладно, пойду еще в кресле подремлю. Ну что ж, похоже я опять пойду техником на Аграфе. Правда, сейчас мне 2 доли вряд ли обломится, но и 1,5 неплохо. Зато под прикрытием 3 крейсеров практически безопасно. И начальства над головой нет. Лафа. Агара надо попросить, чтобы он капсулу на обучение настроил и разгон выделил. Хотя, вряд ли выгорит, капсула на аграфе одна, не дай бог кому понадобится, а она на обучение настроена. Нет, на такое он не пойдет. Надо попробовать самому научиться капсулу перенастраивать. Не думаю, что это очень уж сложно. Как отбой готовности дадут, так сразу к гору помчусь. Пусть учит. За время, что будем на базу идти, я как раз свои базы добью и попробую на станции на вторую категорию пилота сдать. Да, мне это не очень нужно, но пусть будет. Раз уж меня все равно в пилоты определили, то лучше повысить свою квалификацию. Чем ценнее специалист, тем меньше им рисковать будут. Вернулся бот с абордажниками. Привезли трех раненых, но абордажники довольные. Погибших нет, а раненых гор быстро в строй поставит. В этот раз простой прогулки не получилось. Как сказал ГИС, экипаж у аграфов оказался из отставников, дрались очень умело и до последнего. Два наших дроида в хлам, остальные в ремонт. Но против четырех отделений с усилением они ничего сделать не смогли. Хорошо хоть судно взорвать не успели, вовремя нашу реакторную захватили. Так что повоевать пришлось серьезно. Аграфы хоть и сволочи, но вояки хорошие. Пришел инженер с парочкой контрабордажников. Выпустил их на этом же боте на аграфское судно. Отправился Искин взламывать. Скорее бы, а то и в самом деле как-то неуютно здесь. Из системы ушли через 3 часа. Все вместе. И аратанские грузовики прихватили. Пилоты тоже ушли, к себе. Я провел то полетавшему сегодня боту и тоже ушел, к себе в каюту. Пока ничего срочного нет, можно и на нормальной кровати отоспаться. День был суматошный, так что трогать меня не будут, дадут отдохнуть. Через сутки вышли из гипера. Наверное, нашли какую-то неблагополучную систему и будут прятать аратанские грузовики. Хотя вряд ли. Глупо надеяться, что их не найдут. Да даже если и не найдут, что с ними делать? Сейчас их протащить через весь аратан не получится, а после войны их тоже не уведешь. Это уже будет считаться пиратством. Решили, видно, в спокойной обстановке перезагрузкой заняться. Ладно, потом все узнаю. Как и ожидал, меня отправили на захваченный аграфский грузовик. За пилота и капитана Шон. Это хорошо, с ним у меня прекрасные отношения. Могли из другого крейсера пилота прислать. Но потери в пилотах и на других крейсерах большие, тем более, что не у всех есть сертификат на управление средними кораблями. А у Шона есть. Хотя какой он пилот, неизвестно. Можно быть отличным пилотом штурмовика, но отвратительным грузовика или крейсера. Ну, будем надеяться, что он нас не угробит за время пути. Больше никого в экипаж не добавили. Да, в общем-то, и незачем, крейсера будут все время рядом, и если что случится, то помощь придет незамедлительно. Да, собственно, и некого, у наемников экипажи формируются по минимуму, лишних людей нет. Это во флоте экипажи раздуты, на каждый чих свой специалист, а то и 2-3, а у нас наоборот, каждый член экипажа имеет по 2-3 специальности. Ну, так, флотским государство платит, а наемники живут на то, что сами заработают. И чем больше людей в экипаже, тем меньше доля каждого. Так что раздувать штаты не имеет смысла, за гроши никто по своей воле жизнью рисковать не будет. 2 суток занимались перезагрузкой. Даже на наш грузовик кое-что догрузили. Трюмы забили так, что туда и войти теперь невозможно. Ну, да, хоть грузовики и средние, но объем трюмов с крейсерскими не сравнить. Так что все на крейсера перегрузить не удалось, досталось и нам кое-что. Не знаю, удалось полностью освободить трюмы грузовиков или нет, и даже не знаю, что там мы захватили, нам с Шоном никто не докладывал. Забили свободное пространство в наших трюмах контейнерами, а что там, поди пойми, не вскрывать же контейнеры. Ну, не очень-то и интересно. Вру, конечно, интересно. В ценах я теперь более-менее разбираюсь, и неплохо бы подсчитать, сколько на мои 1,5 доли денег выйдет, хотя бы приблизительно. На инженерные базы знаний по-любому не хватит, на это я и не рассчитываю, но может на ремонтный кораблик удастся денег набрать? Сейчас такой можно купить не очень дорого, война, почти всех корабельных техников и инженеров во флот загребли, а многие уже и погибнуть успели, так что можно их оборудование у родственников по дешевке выкупить. Нехорошо, конечно, на горе людей наживаться, но если я не куплю, то другой купит. Так почему не я? Мне нужнее, я одиночка, мне рассчитывать не на кого. Аратанские грузовики взорвали. Жалко, столько денег на ветер, но командирам виднее. Да, собственно, и мне понятно, что рисковать всей эскадрой из-за двух грузовиков смысла нет. Были бы они аграфские, то рискнули бы, а из-за этих-то зачем? Такие грузовики сейчас не очень дорого продают на нашей же станции. Не только же мы в рейды ходим, другие наемники тоже не пустые приходят. Да и флотские тоже захваченные суда противника на аукцион выставляют. Так что сейчас прикупить пушное судно не проблема. Ну, не мне, естественно, не с моими деньгами. Да и не нужно оно мне. Сам мотаться по космосу, таскать грузы, я не хочу. Побаиваюсь я этого самого космоса, а сдавать в аренду невыгодно. Деньги небольшие, а потерять можно сразу все, а ротанцы же тоже тихо не сидят. Так же, как и мы по чужим тылам шастают. И не только ротанцы, этих наши патрульные постоянно вылавливают без особого труда. Но ведь еще и аграфы лезут, а этих прищучить намного труднее. Так что опасно сейчас перевозками заниматься. Если только сейчас купить судно, а после войны продать, когда цены вырастут. Но когда эта чертова война закончится, что-то я какие-то нереальные планы строю. Тут на малый ремонтный кораблик денег наскрести не могу, а уже на грузовик замахиваюсь. Полет проходил спокойно, для меня, во всяком случае. По ночам учился, перенастроить медкапсулу в учебную я смог. Химразгон, правда, слабенький, Гор мне выделил. Так что по ночам я занимался делом, а днем всякой ерундой. Обходил судно, тестировал оборудование, проверял энерголинии. До обеда. Обедали обычно вместе с Шоном и потом подолгу с ним трепались. Обо всем. Не то, чтобы он был очень уж разговорчивым, но тупо пялиться в экран визора тоже надоедает и компания нужна. Он мне рассказывал о службе во флоте, о местных традициях и правилах. Относился он ко мне неплохо, но как-то снисходительно, как к малолетке. Хотя, я для него малолетка и есть. Правда, и он тоже по их понятиям довольно молод, сороковник недавно отметил. Пилотские базы у него выучены по пятый ранг, малых и средних кораблей, но опыта пилотирования средних кораблей у него нет, поэтому и летает на малых. 10 лет контракта во флоте отлетал и вот теперь в отряде, а без опыта никто управлять серьезным кораблем не доверит, так что нынешнее назначение для него шанс. Если наш командир надумает увеличивать свою эскадру, то он сможет получить место пилота крейсера. Пусть не первого, а второго, но какие его годы, и до первого дорастет. Если в послужном списке есть запись об управлении средним кораблем, пусть даже гражданским судном, то отношение к нему будет уже совсем другое. Как и ко мне, например, то, что я участвовал в боях на штурмовике уже отражено в моем послужном списке на карте в ПИ и теперь дорога в пилоты мне открыта. Желторотым новичком я уже не считаюсь, а если меня еще немного потренировать, то могу стать штатным пилотом штурмовика. Ну, это со слов Шона. Говорить ему, что мне этого и нафиг не надо не стал, не поймет. Для него есть только пилоты и все остальные, несчастные, которые не смогли стать пилотами. Увлеченный человек, именно такие становятся асами в своей профессии. Пару раз пришлось повоевать. Нет, не мне. Я как раз о боях узнавал только после их окончания и от Шона. Первый раз уже на границе Эротона с фронтиром нарвались на эротонский патруль. Что уж они забыли в этой системе, которую все нормальные люди облетают стороной из-за опасного судоходства неизвестно. Может, контрабандистов ловили, а нарвались на нас. Легкий крейсер 8-го поколения и фрегат 2-го класса аж 7-го поколения. Не повезло им. 3 средних арварских крейсера, это серьезно. Долго они не продержались и вскоре мусора в системе прибавилось. Второй раз уже во фронтире встретились с группой рейдеров из 3 кораблей, 1 среднего и 2 легких крейсеров, все 8-го поколения. Силы относительно равные. Но, как сказал Шон, у эротанцев в наемниках одна шелупонь. У нас костяк экипажей составляют ветераны флота, опытные и все повидавшие, а у них чаще всего люди с улицы и в большинстве иностранцы, в основном дикие, которым просто больше деваться некуда. А ротанцы вообще, как и у нас китайцы, считают, что порядочный человек служить в армию не пойдет, поэтому заманить кого-то после истечения контракта с флотом в наемники очень трудно. Да и во флоте нормальных людей мало, в основном всякая шпана и пьянь. Там из них, конечно, пытаются людей сделать, но редко что получается. У арварцев наоборот, культ армии и флота, а аристократ, не прослуживший во флоте хотя бы один контракт, вообще человеком не считается, такому и руки никто не подаст. У простых людей с этим попроще, но тоже в армию идут без всяких предубеждений. Поэтому и бьют арварцы аратанцев всегда и не только аратанцев. Всех, кто кто под руку попадется. Воевать умеют и любят. Так что если встретившаяся группа наемников по численности и была равна, то по качеству сильно проседала. Поэтому разделались с ними быстро. Даже штурмовики выпускать не пришлось. В этой системе проторчали декаду. Во-первых, наши крейсера получили некоторые повреждения и надо было их устранить. А во-вторых, один из ротанских крейсеров остался практически целым. Несколько пробоин и разбитый разгонный двигатель не в счет. Все можно отремонтировать. Хотя бы до такого состояния, чтобы он дошел до верфи самостоятельно. Вот и занимались ремонтом. Тем более запчастей хватало. Второй легкий крейсер, сильно побитый, выступил донором. Мы весь бой прятались за одним из астероидов, куда ж он сразу увел грузовик и никаких повреждений не получили. Так что работы у меня не было. К ремонту наших кораблей и аратанцы меня тоже не привлекали. Понятно, судно у нас очень ценное и оставлять его без технического надзора нельзя. Мало ли что случится. Все бы ничего, но после окончания ремонта Шона забрали. Его, как он и надеялся, назначили пилотом на новый крейсер. Отремонтированный крейсер, еще одна боевая единица. А вояка Шон неплохой и пилот тоже, средним кораблем управлял очень хорошо. А на грузовик прислали другого пилота, тоже из пилотов-штурмовиков, но не с нашего корабля. Я его вообще не знаю. Вроде видел где-то, но точно не помню. Что за человек, черт его знает. А нам еще почти месяц лететь. Ладно, прорвемся. Отправились дальше. Мой новый капитан, Ларин Корт, оказался службистом. Сразу потребовал ежедневного доклада о состоянии корабля, отчета о производимых работах и согласовании плановых работ с ним, ведомости о расходе запчастей, отчета о состоянии ремонтных дроидов и инструмента. И все под протокол, то есть составляю отчет у себя на нейросети и отправляю его и скину судно, где он регистрируется. И так каждый день. И что мне в этих отчетах писать, если я ничего не делаю? Ну, надо, так надо. Каждый вечер отправлял и скину отчет о проведении тестирования оборудования. Все, естественно, от балды. Нет, мимо проходил и визуально осматривал, но не больше. Все работает как часы, зачем лезть? И какие еще плановые работы? Нет у меня в планах никаких работ. Так и общались. Вечером приходил к капитану на доклад. Докладывал ему о состоянии судна, о проделанной работе за день и о планах на следующий день. Он кивал и отпускал меня. Зачем это нужно, так и не понял. Можно в любой момент связаться с Искином и узнать, где я, чем занимаюсь. Да и отчеты мои каждый день к Искину поступают. Но не посылать же его. Вот за это можно огрести. Еще по земле помню. Какой бы дурацкий ни был приказ, его надо выполнить. За невыполнение приказа наказание следует незамедлительно. А зачем мне наказание? Нет, никаких наказаний мне не нужно. Вот так и общались. Никаких лишних разговоров. Только по службе. Встречались и в кают-компании, за едой, но тоже все молча. И нельзя сказать, что относился ко мне как-то предвзято. Нет, нормальный мужик, только повернутый на службе. Какого черта в наемники пошел? Так и оставался бы во флоте, если для него устав главное в жизни. Но через полторы декады Ларина забрали. Вместо него капитаном стал Рик Дерон, второй пилот с крейсера «Сальм». Серьезный такой дядька. Выглядел он как молодой мужчина лет 30, а значит ему уже далеко за сотню. Он и рассказал, что встретили небольшой караван из трех ротанских грузовиков в сопровождении среднего крейсера. На крейсер накинулись сразу два наших корабля и быстро его уничтожили, а третий наш крейсер в это время разбирался с грузовиками. Один сразу сдался и к нему отправили призовую команду, а два попытались удрать, что им, естественно, не удалось. Один просто обездвижили, расстреляв движки, а второй, к сожалению, взорвался, видно, снаряд угодил в реакторный отсек. Сдавшийся грузовик решили забрать с собой. Груз у него не очень дорогой, руда среднего по цене минерала, но сам грузовик очень неплохой. Правда, 7 го поколения, но из очень удачной серии. Арварский, кстати, видно трофей. Вот на него и пошел капитаном Ларин. Мы уже находимся недалеко от дикого космоса, где зона влияния Ротана заканчивается и вероятность того, что нарвемся на кого-то, с кем не смогут справиться наши крейсера, очень низкая. Поэтому и прихватили ротанский грузовик, теперь можно. Рик оказался нормальным мужиком. Правда, относился он ко мне с некоторым снисхождением, как до этого Шон, как к малолетке, но и с уважением. Я хоть и малолетка, в его понимании, но уже очень многого добившийся. 3 специальности в мои годы, это круто. Даже очень круто. Тем более, Техник я H2 и краткой категории. А так как я какой-никакой, а офицер, то и общался он со мной как с равным. Ну, почти. На возраст все-таки скидку делал. Но с ним хоть поговорить можно было. А то Ларин меня своим занудством достал. Рядом живой человек, а пообщаться с ним не получается, напрягает. Все остальное время перелета прошло спокойно. Вышли в дикий космос, прошли по нему немного, маршрут был проложен так, чтобы долго в нем не болтаться, а потом вошли во фронтир, прилегающий к пространству нашей империи, и пошли уже напрямик к базе, не очень и скрываясь. Тут нам уже никто не страшен, на эскадру из 4 крейсеров никто пасть разевать не будет. Нет, пираты могут собрать очень серьезные силы, но это надо, чтобы они о нас знали. Да и смысла на нас нападать особого у них нет, потери будут огромные, а прибыли они хрен получат. Наемники в плен пиратам никогда не сдаются, очень уж пираты их не любят, поэтому ничего хорошего в плену их не ждет. Так и так смерть, но не очень хорошая, поэтому и дерутся до последнего. Так что нападения никто не ожидал, потому и добрались до своей станции совершенно спокойно. Глава 12. После того, как прибыли на базу, домой, к сожалению, не отпустили. Это абордажникам хорошо, они помахали ручкой и отправились по домам, под бочок своим подругам. А у техников самая работа. Надо провести тех, осмотр всех кораблей на выявление всех неисправностей и повреждений. Если отыщется что-то серьезное, то отправить корабль на ремонтную верфь, а если мелочь какая, то самим устранить. На верфи ведь бесплатно ремонтировать не будут, за все надо будет платить и немало. Я свои вещи перетащил в свою комнату в жилом блоке, а вещей немало. 3 здоровых мешка с аграфским барахлом. Я ведь пока числюсь в пилотажной группе, хоть и прикомандирован временно к техникам. А у пилотов не принято сдавать трофеи в общак. Что нашел, все твое. Правда, где они трофеями разжиться могут, непонятно. И у техников тоже не принято. Если только найдут какой серьезный тайник, тогда да, должны доложить по команде. Но у меня ничего серьезного нет, одна мелочевка. Но, как я помнил, и такая мелочевка стоит очень немало. А где все это толкнуть, я найду. Потом, как освобожусь. Пару дней занимались своими кораблями. Сначала техники с моего крейсера во главе с инженером прошлись по моему грузовику. Я был вроде гида, все-таки у меня аграфские базы выучены, да и за 2 месяца полета я изучил это судно целиком и полностью, до последнего винтика. Признали судно в хорошем состоянии и готовым к продаже. Так инженер и доложил командиру. Потом занялись нашим крейсером. Своего дроида и скафандр я прихватить с судна не забыл. А аграфские планшеты так всегда со мной. Вот на крейсере и провозились 2 дня. Это не судно на продажу. Тут поверхностным осмотром не обойдешься. Нам воевать на нем. Так что диагностику провели очень серьезную. Кое-какие блоки оборудования, что вызывали сомнения, и заменили на всякий случай. Лучше сейчас немного потратиться, чем потом они подведут в самый ответственный момент. Пока переходил на наш крейсер, связался с хозяином магазина электроники, где когда-то закупался. Предложил ему свои трофеи. Он обрадовался и согласился взять все. Не только аграфскую электронику, которой, кстати, было не так уж и много, все-таки абордажники по каютам хорошо прошлись, но и комбинезоны, и даже инфокристаллы с аграфскими фильмами. Я, пока летели, попытался посмотреть, что у них за фильмы, но выдержал только несколько минут. Если уж человеческие фильмы смотреть у меня не получается, слишком уж занудливые и слащавые, то это вообще нечто. Только увидел, как они ходят, раскланиваются, произносят напыщенные речи, так и выключил. Хотя, может, и неплохие фильмы, а меня просто их рожи бесит, но смотреть не смог. А оказалось, что и на это есть спрос. Ну, мне же лучше. Договорились, что как только освобожусь, то свяжусь с ним и завезу все к нему. В любое время суток, он все равно живет в том же доме, где его магазин находится. Заинтересовался торгаш, и это хорошо, значит, смогу неплохо заработать. К сожалению, ничего серьезного я найти не смог, ни баз знаний, ни нейросетей. Может, и было что, но абордажники похватали, теперь уже не выяснишь. И тайников не нашел, какие-то законопослушные аграфы попались. А искал хорошо, делать-то все равно нечего было. Ладно, что есть, то есть. Хорошо, что абордажники мне хоть что-то оставили. С Лизой связываться не стал, решил сюрприз ей сделать. Но сюрприза не получилось, она сама со мной вечером связалась. О возвращении отряда узнала из станционных новостей. Ну, Да, мы же на гражданской станции базируемся, а тут хрен что скроешь. Поболтать не получилось, работать надо, но обещал скоро быть, как только с делами закончим. Но после того, как нас распустили, вызвал такси и помчался в магазин. Сдал все, почти 100 000 заработал, тоже неплохо, а потом уже рванул домой. Сутки из постели не вылезали. Лиза даже с работы на один день отпросилась, но расслабились очень хорошо. Декада пролетела как одно мгновение. Единственная неприятность. Лиза днем работала, и мне совершенно нечего было делать. До обеда я спал, а потом до вечера маялся бездельем. Свое намерение поучиться в учебном центре базы я, конечно, отбросил. Тут или развлекаться, или учиться. Естественно, я выбрал развлечения и отдых. Хотя особых развлечений и не было, Лиза приходила с работы, мы ужинали и в постель. Вот вторую декаду отпуска мы провели более разнообразно. Много гуляли, ужинали в хороших ресторанах, пару раз оторвались в ночных клубах. С деньгами у меня было все в порядке. Мне перечислили жалование за полгода, почти 300 000 долю с трофеев, около 1,5 миллионов. С учетом моих прежних накоплений получилось около 2,5 миллионов. Бешеные деньги. На них можно несколько лет прожить, не работая и ни в чем себе не отказывая. А с другой стороны, ни на что мне этих денег не хватает. Ни на инженерные базы, ни на кораблик ремонтный. Мало того, нужна ведь и мастерская. В идеале док, хоть небольшой, но можно и простым ангаром обойтись. А на это тоже нужны деньги. О том, чтобы купить, я и не мечтаю, но и аренда обойдется в копеечку. Поэтому денег на отдых я не жалел. Чего их жалеть, если все равно ни на что не хватает. Хотя особо и не транжирил. Привык, еще с земли, к деньгам относиться бережно. Стипендии, присылаемых родителями, денег не хватало, так что приходилось и самому подрабатывать. Как деньги достаются, знал хорошо. Но все равно за две декады, считай за одну, так как первую в постели провел, грохнул около 100 000. 2 своих месячных пилотских оклада. Дорогие рестораны, тряпки и разные безделушки для Лизы. Деньги просто улетали. Но как следует разгуляться не дали, поступил приказ на сбор. Попрощался на всякий случай с Лизой и мотнулся на базу. Вряд ли уже сегодня улетим, но всякое может случиться. Мы люди военные, так что готовым нужно быть ко всему. На базе встретился со всеми своими знакомыми. Поболтал с пилотами, с абордажниками. Меня опять вернули в техническую группу. Хотя и в пилотажной я тоже числюсь резервным пилотом. Но деньги получаю, как техник, опять 40 000, вместо 50. Я теперь и резервный пилот, и резервный абордажник. Вот ведь, оплатит только как технику.